7. Как проверить работодателя? В некоторых компаниях задерживают зарплату или не платят вовсе, заставляют работать допоздна или выполнять странные просьбы руководителя. Перед устройством на работу стоит проверить будущего работодателя. На что обратить внимание? Отзывы и репутация в сети. Прочитай, что пишут о компании на сайтах с отзывами. Если бывшие сотрудники плохо отзываются о прошлом месте работы, не стоит туда устраиваться. Прошерсти соцсети компании. Хорошо, если есть свежие публикации, а в комментариях вежливое общение. Регистрация. Посмотри, зарегистрирована ли компания в ЕГРЮЛ, Единый государственный реестр юридических лиц, или ЕГРИП, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Желательно, чтобы компания существовала больше года. Новости о компании. Важно, чтобы компания не была замешана в мутных схемах или громких судебных делах. Если нашлась статья о том, что компания попала в классный рейтинг работодателей или получила награду, это хороший знак. Задай себе вопрос. Тебе близко по духу то, чем занимается компания? Если да, тебе будет приятно там работать. Финансовое состояние. Отчет о финансовых делах компании обычно хранится на ее сайте в разделе «Отчетность». Обрати внимание на то, чтобы выручка и чистая прибыль компании росли с каждым годом. Это признак того, что у бизнеса дела идут хорошо, а значит, сотрудники вовремя получают зарплату. Ценности. Важно, чтобы твои ценности совпадали с ценностями компании. Какая у нее миссия? Спасти планету, сделать жизнь клиентов лучше или заработать на доверчивых людях. Корпоративная культура. Узнай на собеседовании, как устроен рабочий день в компании. Коллеги общаются на «ты» или на «вы». Ходят вместе на обеды и кофе-брейки. В компании принято ходить в деловом стиле или свободном. Выбирай, что тебе комфортно. Трудовой договор. Когда будешь устраиваться на работу, тебе предложат подписать трудовой договор. Прочитай его внимательно. Обрати особое внимание на обязанности, график работы, бонусы, страховку и, конечно, условия выплаты зарплаты.